Merci, dis-moi. Том и Джордан решили пойти на запад через Нью-Хэмпшир, Вермонт, оставив Кашвак, равняется нет минус тел, за спиной и за горизонтом как можно быстрее. Клай сказал, что шоссе 11, которое делало изгиб в Кент-Понде, может послужить им всем отправной точкой. Меня оно приведет к 160-му, а вы пойдете дальше до Лаконии. Это в центре Нью-Хэмпшира. Это, конечно, не прямой маршрут, но что с того? Вы же не опаздываете на самолет, не так ли? Джордан потер ладонями глаза, откинул со лба волосы. Этот жест, как уже хорошо знал Клай, говорил об усталости и тревоге. Он понимал, что Джордана ему будет не доставать, а Тома еще больше. «Как же я хочу, чтобы Алиса была с нами», – сказал Джордан. «Она бы вас отговорила». «Она бы не отговорила», – возразил Клай. «И при этом ему всем сердцем хотелось, чтобы Алиса попробовала бы его отговорить. Ему всем сердцем хотелось, чтобы она еще много чего попробовала в своей жизни. 15 лет – не тот возраст, когда человек должен умереть». «Твои нынешние планы напоминают мне четвертое действие драмы «Юлий Цезарь». Том покачал головой. «В пятом все бросаются на мечи». Они лавировали между автомобилями, забившими Понд-стрит. Лампы аварийного освещения муниципалитета медленно тускнели у них за спинами. Впереди неработающий светофор висел над географическим центром города, чуть раскачиваемый ветром. «Не будь таким гребаным пессимистом!» Клай пообещал себе, что не будет раздражаться. Ему не хотелось прощаться с друзьями в таком состоянии, но его резервы выдержки истощались. «Извини, я слишком устал, чтобы поднимать наш боевой дух». Он обошел указатель шоссе 11 две мили, и, если позволишь быть откровенным, у меня щемит сердце от мысли, что нам предстоит расстаться. «Том, извини». «Если бы я думал, что есть хотя бы один шанс из пяти на счастливый исход...» «Черт! Один из 50! Ну, неважно!» Том направил луч фонаря на Джордана. «Что скажешь? Есть какие-то аргументы против этого безумия?» Джордан задумался. Потом покачал головой. «Директор как-то раз сказал мне... Хотите услышать?» Том отсалютовал фонариком. Фонарь осветил щит с рекламой нового фильма Тома Хэнкса и соседнюю аптеку. «Выкладывай». Он сказал, что разум может рассчитывать, но душа жаждет, а сердце есть сердце, оно знает. «Аминь», – отозвался Клай. «Очень мягко». Они прошагали на восток по Маркет-стрит, которая плавно перетекла в шоссе 19А, две мили. После первой тротуары исчезли, и начались фермы. В конце второй увидели еще один неработающий светофор и указатель пересечения с шоссе 11. На перекрестке сидели 3 человека. Из спальников торчали только головы. Одного Клай узнал, как только направил на него фонарь, пожилого господина с удлиненным интеллигентным лицом и сидеющими волосами, забранными в конский хвост. Бейсболка майамских дельфинов на другом мужчине тоже показалась ему знакомой. Потом Том направил луч фонаря на женщину, что сидела рядом с мистером Конский Хвост, и произнес: «Вы?» Клай не мог сказать, надета ли на ней футболка Харли Дэвидсон с отрезанными рукавами, спальный мешок скрывал ее одежду, но он знал, если футболки на ней нет, значит, она в одном из рюкзаков, что лежали на асфальте, рядом с указателем шоссе 11. Также он знал, что она беременна. Эти двое снились ему в мотеле, шепчущиеся сосны. За 2 ночи до гибели Алисы ему снилось, что они стоят под яркими лучами прожекторов на платформах. Мужчина с сидеющими волосами встал, позволив спальному мешку сползти вниз. У них были винтовки, но он поднял руки, чтобы показать, что они пусты. Женщина сделала то же самое, а когда мешок сполз к ее ногам, не осталось сомнений в ее беременности. Мужчина в бейсболке дельфинов был высок ростом, примерно 40 лет, и он поднял руки. Втроем они простояли так несколько секунд, а потом седовласый мужчина достал из нагрудного кармана очки в черной пластмассовой оправе и надел их. Пар в который обращал его выдохи холодный ночной воздух, поднимался к указателю шоссе 11, где стрелки показывали на запад и на север. «Ну-ну», – покивал он, – «президент Гарварда сказал, что вы, возможно, пойдете этим путем. И так оно и вышло. Умный парень этот, президент Гарварда. Хотя слишком молод для такой должности, и, по моему разумению, ему не помешала бы пластическая хирургия перед тем, как он встретится с потенциальными богатыми спонсорами». «Кто вы?» – спросил Клай. «Отведите луч фонаря от моего лица, молодой человек, и я с радостью вам скажу». Том и Джордан направили лучи в асфальт, Клай последовал их примеру, но оставил руку на рукоятке револьвера Бет Никерсон. «Я Дэниел Хартвик». Наверное, следует отметить, что внешне Дэниел Хартвик подозрительно похож на Джорджа Ромеро. «Из Хаверхилла, Массачусетс», – представился седовласый. «Это молодая леди. Деннис Линк тоже, из Хаберхилла. Джентльмен справа от нее, Рэй Уисенга, из Гроувленда, соседнего городка». «Рад познакомиться». Рэй Уисенга чуть поклонился, получилось неуклюже, забавно и трогательно. Клай убрал руку с рукоятки пистолета. «А наши имена не имеют ровно никакого значения», – продолжил Дэниэль Хартвик. «Важно, кто мы, по крайней мере, для мобилоидов». Он смотрел на них, и во взгляде не было и тени улыбки. «Мы безумные, как и вы».